Чмохов, мягко шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронес мимо посторонившегося Митьки свое полнеющее тело. «Ко мне?» — спросил, пройдя, не поворачивая головы. «Это, папа, рыбу принесли». Вышел с порожними руками Григорий. Глава третья. Григорий пришел с Игорищ после первых кочетов. Из сенцев пахнуло на него запахом перекисших хмелин и пряной сухменью богородицыной травки. На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные с лампасами шаровары, перекрестился, лег. На полу, перерезанная крестом оконного переплета, золотая дрема лунного света. В углу, под расшитыми полотенцами, тусклый глянец серебряных икон. Над кроватью на подвеске тягучий гуд потревоженных мух. Задремал было, но в кухне заплакал братнин ребенок. Немазанный арбой заскрипела люлька. Дарья сонным голосом бормотнула: «Цыц ты, поганое дитё! Ни сну тебе, ни покою!» Запела тихонько: «Колода дуда, и где ж ты была, коней стерегла, чего выстерегла, коня с седлом, с золотым махром». Григорий, засыпая под мерный баюкающий скрип, вспомнил: «А ведь завтра Петру в лагеря выходить. Останется Дашка с детем. Косить должно без него будем». Зарылся головой в горячую подушку, в уши назойливо сочится: «Ай, где ж твой конь? За воротами стоит. Ай, где ж ворота? Вода унесла». Встряхнула Григория заливистое конское ржанье. По голосу угадал Петрова строевого коня. Обессилевшими со сна пальцами долго застегивал рубаху, опять почти уснул под текучую зыбь песни: «Ай, где ж гуси, в камыш ушли, ай, где ж камыш, девки выжили, ай, где ж девки, девки замуж ушли, ай, где ж казаки, на войну пошли». Разбитый сном добрался Григорий до конюшни, вывел коня на проулок. Щекотнуло лицо налетевшая паутина, и неожиданно пропал сон. По дону наискось волнистый, никем не езженный лунный шлях. Над доном туман, а вверху звездная проса. Конь позади сторожка переставляет ноги. К воде спуск дурной. На той стороне утиный кряк, возле берега в тине, взвернул и бухнул по воде омахом охотящийся на мелочь сом. Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце у Григория сладостная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь, глянул на восход. Там уже рассосалась синяя полутьма. Возле конюшни столкнулся с матерью. «Это ты, Гришка?» «А то кто ж? Коня поил?» «Поил», — нехотя отвечает Григорий. Откинувшись назад, несет мать в завеске на затопке зяки, шаркает старчески дряблыми босыми ногами. «Сходил бы, Астаховых побудил. Степан с нашим Петром собирался ехать». Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожащую пружину. Тело в колючих мурашках. Через три порожка взбегает к Астаховым на гулкое крыльцо. Дверь не заперта. В кухне на разосланной полсти спит Степан. Под мышкой у него голова жены. В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксинину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту, и в чугунном звоне пухнет голова. Вороват повел глазами. Зачужавшим голосом хрипло: «Эй, кто тут есть? Вставайте!» Аксинья всхлипнула.